Пускай работа с теорией была менее захватывающей, чем изучение новых техник, Чен с удовольствием рылся в свитках, все благодаря Чизу. Кроме того, что она являлась голосовым помощником и обладала собственным разумом, чудо-карта умела считывать свитки, отображая их на своем экране. Всю рутину обучения мне описывать не хочется, так что сразу перейдем непосредственно к результатам четвертого дня. Чен прекрасно знал особые техники кланов, внешний вид их типичных представителей, их врагов и союзников, а также нормально читал на местном языке. Но, пожалуй, самым важным приобретением для Чена была способность обходиться без подпитки тела чакрой каждый час. Всю жизнь до начала теоретической подготовки мальчик бодрствовал максимум 8 часов в день, и даже с таким режимом Чен травмировал свое тело. Когда глава клана спустился в подвал, он был ошарашен дерзким заявлением внука. «Я все прочитал, я все знаю, давай свой экзамен». Конечно, большую часть библиотеки клана мы безвозвратно потеряли, но скудностью информации оставшиеся свитки не отличаются. Что у пацана вместо мозга? Даже его отец осилил все это только за месяц, пронеслось в голове у старика. Чен готов, кого-нибудь более любознательного, чем этот мальчик, я не встречала за всю свою жизнь. А это, между прочим, более 100 лет, неожиданно подтвердила готовность попаданца Чизу, которая имела прескверный характер и редко говорила что-нибудь не по поводу своей работы. «Ну, раз уж даже сама Чизу вступается за тебя, то я уверен», — улыбнулся старик. «Начнем?» «Да, давай», — радостно ответил ему Чен. У мальчика не было мыслей, как его дед будет экзамен устраивать, при том, что узнает о готовности своего наследника сразу перед началом теста. Когда Чен вышел из размышлений, глава клана уже положил перед ним листок с заданиями. Задания были сложными и требовали максимально полного ответа. Надо было полностью описать способ победы над противником из каждого клана местной большой семерки. В эту семерку входили Учиха, Синджу, Узумаки, Яцуки, Камизуру, Хазуки и Хьюга. Чен постарался и даже попросил еще листочек. К его ответам невозможно было придраться. Мальчик продумал все мелочи от одежды до черт лица. И вот в руках деда оказался плод двухчасовой работы попаданца. «Видно, что ты в принципе разбираешься во всех клановых тонкостях. Но этого недостаточно. Твоя задача – задать мне вопрос, который наиболее заинтересовал тебя во время обучения», – сказал дед, просмотрев сданную ему работу. «Вопрос. Хорошо», – задумался Чен. «Раз уж у тебя не возникло вопросов, мы можем возвращаться», – немного расстроенно сказал глава клана. После этих слов он встал и пошел на выход. Его лицо словно говорило: «Чем я думал, когда дал внуку, считай, финальный этап перед занятием должности главы? Он ведь все-таки еще совсем ребенок». Чен пожал плечами и последовал за ним. Обычно глава клана и его внук возвращались домой в тишине, но на этот раз безмолвие было неприятно ободряющим и уютным, осковывающим и угнетающим. И все же, решился продолжить незаконченный диалог Чен, «у меня есть один вопрос». «Какой же?» – как-то глухо ответил ему дед. «Междуклановые отношения – самое трудное из того, что мне надо было выучить. Между какими-то кланами видна открытая вражда, но на самом деле у них союз. Есть ситуации наоборот, когда вроде бы союзники хуже кошки с собакой, но у всех описанных в свитках кланах есть хотя бы один союзник, кроме одного – чинойки. И вот мой вопрос, у нас действительно нет союзников?» – сказал Чен, остановившись. Глава клана прошел еще пару шагов и начал говорить: «Какие союзники могут быть у клана, в глазах которого видно кровавое море?» Старик повернулся и продолжил: «Ты молодец, Чен, можешь считать этот этап завершенным, Юху. Скоро я смогу снова учить крутые техники», — подпрыгнул Чен, — «только печать снять не забудь». «Все-таки он все равно совсем не вырос», — подумал старик, сворачивая печать с шеи своего внука. «А сейчас пойдем домой и попросим твою маму приготовить что-нибудь грандиозное», — улыбнулся глава клана. «Это бы было замечательно, джи-джи», — поддержал его Чен. Так они обрадованно продолжили путь домой, совсем не заметив тень, промелькнувшую между домами. А эта тень, между прочим, была последователем дяди Чена и бежала рассказать ему о достижении внука главы, которое могло сломать все их планы. Тень была уверена, что ее никто не заметит, но вдруг она услышала какой-то треск сверху. Через секунду незадачливого шпиона по шее ударил человек с искрящимися пальцами. «Ф.Ф. Фукуши», — неверяще произнес шпион. «Не угадал. Я почти месяц уже не поддерживаю твоего сумасшедшего босса, и его имя больше носить не намерен. Меня теперь зовут как прежде, Хафуку. Но я ведь не сделал ни тебе, ни твоим близким ничего плохого. Этот малец — главная угроза нашему клану», — промямлила тень, даже не догадываясь о том, что это будут его последние слова. «Главная угроза клану – такие безмозглые и низкие люди, как ты, а этот малец – со следующей недели мой ученик, и уж поверь, из него я точно сделаю настоящего демона», – прорычал мужчина. Хафуку развернулся и начал удаляться. Тень уж было хотела прибить хотя бы его, но, как только он потянулся за кунаем, его сердце остановилось. Будущий учитель наследника усмехнулся, тело за его спиной рассыпалось. Что касается убитого, то о нем уже никто не беспокоился. Фукуши, который племянник главы Дядячина, относился к своим приспешникам максимально небрежно, а сами эти приспешники обрывали ради него все связи с остальной частью клана, уходя в небольшую пещеру, где жил Фукуши. Исключением из них тень не был, или не была, но это уже совсем не важно. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 11. Разговор по душам. На следующий день Хафуку пошел в резиденцию главы. Молодой человек хотел рассказать о шпионе, устраненном им, но в то же время он не понимал, как это сделать так, чтобы это не выглядело попыткой погасить бдительность главы. Занырнув в переулок, он вошел в здание, напоминающее сарай. Хафуку не был здесь очень долго, но чакра в печати все так же приветливо отзывалась на его сигналы. Проход открылся, и молодой мужчина спустился по лестнице. В основной зале царил полумрак. Судя по дальнему источнику света, сам глава находится в глубине катакомб. Недавний лидер оппозиции прислонился к стене, ожидая хозяина резиденции. «А ты вырос, малыш Хафуку. Давненько ты сюда не заходил. Бывало, каждый день тут терся», — услышал выросший малыш из темноты. «Кто здесь? Что тебе нужно?» — настороженно стал спрашивать Хафуку. «Да, а раньше ты хотя бы здоровался со мной, перед тем как задавать вопросы», — ехидно произнесла карта, будто разгоняя от себя тьму. «Простите, Чизу-сама, я уж и не узнал вас. С момента смерти учителя, считай, тут не был», — неловко извинился Хафуку. «Да, жалко Ина, славный был малый», — вздохнула Чизу. После этих слов местного голосового помощника в помещении повисла тишина. Чизу просто не считала нужным дальше продолжать разговор, а вот Хафуку думал над одной деталью. Чизу сама выставляют на всеобщее обозрение только тогда, когда появляется наследник, уже способный взять клан в свои руки. Неужели это тот ребенок, которого мне предстоит учить? Конечно, иметь в 5 лет освоенную на Б-ранг стихию впечатляюще, но не может же мальчишка мыслить настолько глубоко. Должно быть, тут какая-то ошибка. «КХМ, не ожидал увидеть тебя у себя сегодня. Мы же договорились о начале тренировок на завтра. Ты передумал?» — прервал паузу глава клана. «Нет, что вы, тренировки-то с Чином я завтра и начну, но было бы неплохо сегодня познакомиться с ним поближе», — сказал Хафуку. «Я его и не заметил, этот старик не теряет хватку», — в это время пронеслось у него в голове. «А, вот оно что, тогда я организую вам встречу через пару-тройку часов. Мой внук просто еще не проснулся после вчерашнего», — сказал старик, прищурившись. «Хых, вот и замечательно. Ну, я тогда пошел, в полдень буду ждать Чина на полигоне», — сказал Хафуку, уже направляясь к выходу. «А ну-ка, стоять. Пусть я уже не молод, но то, что мне что-то не договаривают, все еще чувствую. Давай выкладывай, что тебя тревожит», — сказал глава клана, нахмурив брови. «Все, сдаюсь. Ну, дело в том, что...» — неловко начал молодой человек, обернувшись. «Не мямли, давай по существу. Время не резиновое», — рявкнул на него старик. «Вчера, когда вы шли с внуком домой, вас подслушали и хотели донести услышанную информацию до вашего племянника. Я как раз домой шел и тень заметил. Позаботьтесь об этом», — отрапортовал сразу ставший серьезным Хафуку. «Ты оставил шпиона в живых? Даже я его не заметил», — спросил старик. «Этот человек был очень силен в сокрытии. Я смог его найти только благодаря тому, что уловил электрические сигналы его мозга. А на первый вопрос отвечать, думаю, бессмысленно. Вы должны помнить, как я работаю, ответил ему молодой мужчина уже более расслабленно. Хафуку поднялся по лестнице и уже возле выхода услышал голос главы. «Знаешь, Хафуку, если бы ты пришел с таким заявлением год назад, я бы сразу снес тебе голову». После этих слов мужчина вздрогнул, но сейчас ты меняешься, точнее не меняешься, а возвращаешься в прежнее состояние доброго, смелого, любознательного и всегда готового помочь мальчика. Пусть отражение тебя из прошлого лишь на миг блекнуло в твоих глазах, я готов дать тебе шанс. Хафуку обернулся и увидел, что глава улыбался, и не просто улыбался, что само по себе являлось редким явлением, а улыбался ему. Хафуку, как любой порядочный человек, пришел на полигон за 5 минут до назначенного времени. Так, мальчик опаздывает на первое занятие. Нехорошо-с, отметил он у себя в голове. Чен в это время бежал сломя голову. На подходе к полигону он замедлился. Когда мальчик осмотрел место встречи, он очень удивился. Облокотившись на Макивара, стоял человек, месяцем ранее чуть не убивший мальчика. Хе-хе, так вот что значило дедушкина. Экстравагантная личность. Боюсь даже узнать, кого дед считает опасным, подумал Чен, уже идя по полигону. Хафук уже оценивал идущего к нему мальчика. Волосы не причесаны, одежда мятая и надета небрежно. При этом он всем своим видом показывает, что абсолютно уверен в себе, и источает вокруг себя ауру спокойствия и надежности. Совсем как его покойный отец, складывалось первое трезвое впечатление в голове у мужчины. «Здравствуйте! Извините за опоздание», сказал Чен, еще совсем вяло соображая. «Ну, привет, для начала предлагаю нормально познакомиться. Я начну. Меня зовут Хафуку. Мне 36 лет. Я имею стихии огня и молнии. Люблю наш клан и не люблю, когда он страдает. На этом, пожалуй, все. Твоя очередь», — начал диалог мужчина. «Хорошо. Меня зовут Чен. Мне почти 6 лет. Стихии у меня 3. Огонь, молния и вода. Я люблю спать свою семью и давать людям возможности справиться. Не люблю обманщиков и предателей», — представился Чен. «Стоп, там же еще вроде про цель что-то было, ай, была не была», — подумал Чен и сказал. «Моя цель – стать хакаой, то есть сохранить свой клан». Повисла неловкая пауза. Чен смотрел на своего новоприобретенного учителя, ожидая его ответа. А Хафуку смотрел в лицо мальчика, ища в нем черты своего покойного учителя. И он их находил. Ему постепенно открывалась схожесть на и его наследника. Те же скулы, та же улыбка, тот же пронзающий душу взгляд. «И кстати, что мы делать-то будем? На меня печать поставили, и кейракуки у меня в норму еще не пришла», — через минуту прервал паузу мальчик. «Да-да, я в курсе», — отстраненно ответил ему Хафуку. Мужчина встряхнул головой, возвращаясь в реальность, и продолжил: «Я планировал познакомиться с тобой поближе. Может, сходить куда-нибудь?» «Хорошая идея», — улыбнулся Чен. Мальчик радостно запрыгнул на Макивара и задумался: «А куда мы, собственно, пойдем?» «Ну, не охоту же?» — спросил он у Хафуку. «А вот об этом я как-то и не подумал», — почесал затылок мужчина. «Может, пойдем к вам домой?» — предложил вариант Чен уже за спиной у мужчины. «У него точно шило в одном месте», — ухмыльнулся про себя Хафуку. «Действительно, иди за мной», — сказал мужчина своему ученику. «Так точно», — ответил ему Чен. Жители Адской долины могли наблюдать очень странную картину. По главной улице шел наследник, и не с кем-то, а с главным оппозиционером и противником его деда. Причем шли они, мило беседуя о философичности местного вида. Хотя говорил в основном только мальчик, а мужчина постоянно вздрагивал, когда Чен говорил ему посмотреть на скалы возле барьера. «Так, мы пришли», — прервал Хафуку разговор. Чену открылся вид на небольшой, но ухоженный домик. Рядом с жилищем не было видно каких-либо посадок. Пока мальчик рассматривал владения своего учителя, сам Хафуку уже зашел в дом. «Что стоим? Проходи», — услышал Чен из-за двери. Внутри домик представлял менее приятное зрелище, чем снаружи. Как только Чен зашел, сразу же споткнулся об какую-то палку. При дальнейшем рассмотрении Чен сделал вывод, что это не обычная палка, а шест. Поставив шест у стены, мальчик продвинулся дальше. В гостиной стояло 4 мягких стула и стол. Было видно, что стул использовался только один. На остальных 3 даже был легкий слой пыли. «Не обращай внимания, у меня тут все слегка захламлено. 5 лет уже холостяком живу», — как-то горько усмехнулся хозяин из кухни. Чен, руководствуясь своим любопытством, заглянул и на кухню. Она представляла маленькое чистое помещение, в котором больше всего места занимал навороченный шкаф, в углу стояла плита, а на месте, где должно было быть окно, располагалась дверь. Разве что посуды располагались несколько хаотично. «Я сейчас заварю тебе чаю. Иди садись», — сказал Хафуку, увидев в дверном проеме ученика. Чен вернулся в гостиную, сел на стул и продолжил осматривать комнату. По углам была распихана всякая мелочевка. На стене висела подставка под оружие, но на ней из трех подставок занято было только две. Под подставкой располагался диван, на котором и спал мужчина. Также в помещении был большой шкаф. Шкаф был в целом таким же, как и вся комната, кроме одной полки. Только эта полка в гостиной содержалась в чистоте. На ней стояли три черно-белых фотографии. На одном снимке был мужчина, а на остальных женщины, которые были похожи, но сильно отличались по возрасту. «Так, чай готов», — сказал Хафуку, ставя на стол две чашки и чайничек. Чен взял чашку и отпил. Вкус чая был просто божественным и словно отсылал к еще той жизни Чена. Не то, чтобы в доме главы клана этого напитка не водилось, но у чая, который выращивала, а лучше сказать, пыталась выращивать, одна из старейшин, листочки были жухлые и вкуса почти не давали. А этот же чай напоминал Чену тот, который в прошлой жизни хранился где-то в закромах и доставался дедам на праздники. «МММММ», протянул Чен, проглотив выпитое. «Что, понравилось?» С улыбкой спросил у ребенка хозяин дома. «Угу, где вы берете этот чай?» В свою очередь спросил у мужчины мальчик. «А, так я тебе не показал. Вставай и иди за мной», сказал Хафуку. Сначала хозяин дома с мальчиком прошли кухню, а затем зашли за дверь. За дверью оказалась теплица. Это помещение было полной противоположностью гостиной. В теплице располагались три ровные грядки, посередине которых текла вода, постоянно проходившая, видимо, через пространственную печать. Также сложнейший фуин на потолке обеспечивал тепло и аналог солнечного света. Все кустики были аккуратно подстрижены и здоровы. Про печати можешь не спрашивать. Я сам не в курсе, где их сейчас можно достать. Это дело рук моего деда. Он не был сильным шиноби или богатым торговцем, но мой дед был добрым и практичным человеком. Однажды он выходил раненого юношу Узумаки. Глава тогда запрещал подобную практику, но Узумаки все-таки родственный нам клан. В общем, раненый и сам оказался добрым человеком. По крайней мере, отец говорил мне, что помнил красноволосого гиганта, который был всегда весел и отлично ладил с моим дедом. На последних этапах Узумаки помогал моему предку с хозяйством, тогда-то он и узнал о желании деда иметь свою маленькую чайную плантацию. И вот, перед уходом, молодой человек устроил ему эту переносную плантацию. Еще отец мне говорил, что этот человек потом Узукаги стал, но эта история тогда совсем сказкой будет, словно зачитал готовое для гостей объяснение для гостей. Конечно, вопрос про печати у меня в голове возникал, но меня волнует больше, где вы этот чай храните и почему вы его не продаете, сказал Чен, продолжая рассматривать узоры на потолке. Тот шкаф на кухне и предназначен для чая. Температура в нем никогда не опускается ниже 5 градусов и не поднимается выше 18. О продаже листов я даже и не думал до этого момента. Все последнее время я политикой занимался, ответил мальчику Хафуку. Учитель и ученик вернулись в гостиную и продолжили чаепитие. Они вели, на первый взгляд, очень серьезные разговоры о возможностях застройки долины, развитии местной инфраструктуры, теоретической полезности постройки Ансина на месте горячего источника и даже о политике. Но что мальчик, что мужчина говорили небрежно, сразу давая ответы. Время начала близиться к вечеру. Чен пил уже пятую чашку чая, а Хафуку уже как час перешел на саке. Пусть техника тут была на уровне века 19-го, цветные фотографии спокойно выделывали с помощью чакры. А это значит, что изображенные на стоящих на полке снимках, мертвы фотографии, судя по всему, его матери и отца были уже старые и потрепанные, мальчик не дал бы им меньше 15 лет. А вот снимок с сестрой был относительно свежим. Ему было не больше 5 лет. Видимо, смерть сестры его окончательно добила. Разбросанные вещи были плодом не холостяцкой небрежности, а крайним пренебрежением мужчины вещами, которые перестали быть для него хоть сколько-то важными. Хафуку хочет забыть и отпустить сестру, которая, видимо, помогла ему отпустить и отца, и мать, и учителя. Но в то же время Хафуку постоянно делает вещи, воспоминания о которых наиболее сильно связаны с его семьей. Он идеально содержит плантации и большую часть кухни. В общем, описать образ жизни Хафуку нужно, не как он сам, холостяк, а более подходяще, депрессняк, тяжелый случай. Что ж, пришло время вытягивания первого человека из эмоциональной ямы. Делал неутешительные выводы у себя в голове Чен. В это же время под влиянием алкоголя Хафуку стал находить в мальчике еще больше сходным с Эном черт. Прическа, запах, манера речи, улыбка, фиолетовые глаза, источаемая атмосфера и даже тон чакры – все в мальчике напоминало мужчине о учителе. И эти черты стали постепенно накладываться. После какого-то определенного момента, который не заметил и сам хозяин дома, Хафуку стал видеть в мальчике Эна. Логично, что близких людей у мужчины не было, и чувства все копились и копились внутри него. Если постоянно вдувать в воздух шарик, то он, рано или поздно, лопнет, так и Хафуку больше не смог держать все в себе. «Слушай, Эн», — невнятно завел разговор хозяин дома. «Да-да», — звонко ответил ему Чен, своим детским голосом развеивая навеянную Саки иллюзию. «Так вот, Чен, хотел бы ты узнать о мне побольше», — сориентировался Хафуку. Мужчина не думал, что мальчика всерьез заинтересует его жизнь. «Конечно хочу, мне тогда будет намного легче вас понимать», — так же бодро сказал Чен. Хафуку удивился. Никто живой не интересовался его жизнью уже лет 5, и он начал свой рассказ. «Значит, слушай, родился я в первые годы проживания нашего клана в Адской долине. Трудностей у меня в детстве не было, потому что моя мать обменивала чай на остальные продукты и предметы быта. Через 5 лет у меня появилась сестра, ее звали Рикой. Развивался я не так, как ты, но тоже довольно быстро. В 8 лет я владел чакрой на приемлемом уровне и был самым перспективным ребенком в клане. Моим учителем был твой отец. Через 6 лет мое обучение как шиноби закончилось. С Эном у меня сохранились дружеские отношения. Когда мне было уже 16 лет, твой отец официально стал наследником и в первую очередь назначил меня своей правой рукой. С тех пор я перерывал библиотеку в резиденции главы, готовясь к будущей должности, пропадая за свитками целыми днями, иногда даже ночуя у главы. В обычный, казалось бы, день я почувствовал что-то неладное и поспешил домой. К сожалению, я не успел. Крыша этого дома обвалилась. Моя Рика тогда спонтанно пробудила свой дотон и смогла выбраться сама, вытащив из-под обломков и мою мать. Отца мы тогда не спасли. Это моя первая ошибка. Если бы я остался с семьей в этот выходной, моя жизнь бы не пошла под откос. После похорон я стал тренировать Рикой, обучая ее работе с чакрой. Первые 3 месяца от дома я дальше, чем на 100 метров, не отходил. Все время я проводил дома. Когда пришло время обучать мою сестру стихийным техникам, я пригласил твоего отца. Он согласился, и у меня появилось свободное время. Помня прошлый инцидент, я перетащил почти все еще не прочитанные мной общедоступные свитки домой. Моя мать тогда очень сильно горевала по отцу, и я, читавший тогда про каких-то философов, посоветовал ей заняться живописью, и даже раздобыл ей краски, кисти и холсты. Это стало моей второй ошибкой. Как-то раз, моя мама захотела нарисовать всю деревню. Для этого она полезла на скалы. Резко пошел дождь, в итоге она упала. Конечно, для шиноби простое падение не смертельно опасно. Моя мама просто потеряла сознание. Но из-за дождя уровень горячих источников поднялся. Когда я пошел искать ее, она уже была мертва. И тут уже слег я. Мысли про то, что моя мама спрыгнула сама, из-за недостатка поддержки тогда прочно прописались в моей голове. Но Рика тогда смогла выбить их из моей головы. Так же немало сделал и твой отец. Следующие 9 лет прошли спокойно. Я сам сделал своей сестре шест для работы с стихией земли. Отрыл парные мечи, оставленные тем самым Узумаки. И мы стали отрабатывать общий стиль боя. У твоего отца родилась дочка, Чина. Уж ее-то ты точно знаешь. На 10-й год после смерти матери Рикой стала слабеть. У нее появились кровавый кашель, боли в груди, ночные потливости. С этой болезнью в нашем клане уже сталкивались. Но растение, которое могло бы помочь Рике излечиться, довольно прихотливо, а условия для его роста здесь, мягко сказать, никакие. Именно на этот момент и приходится наибольшая часть исследований по преодолению барьера. Твой отец сделал все, что мог. Я тоже делал много, но меня все еще преследует чувство, что я не сделал и половины того, на что был способен. Впасть в депрессию мне тогда не дал Эн. Он попросил меня тогда сидеть с Чина, и это помогло мне оправиться. Но Рика я отпустить так и не смог. Но твоя сестра выросла, и необходимость с ней сидеть пропала. Еще на пару лет я зарылся в свитках, приходя домой раз в неделю, чтобы ухаживать за плантацией. В это время родился ты, тогда я думал, что мне уже нечего терять. Но жизнь так не думала. Через 2 года произошла та кровавая ночь, и я допустил смерть твоего отца. После этого момента моя жизнь была как в кровавом тумане, считай, 3 года. Я работал против нынешнего главы, поддерживал твоего дядю. Я даже забыл свое имя, и взял другое, как у этого сумасшедшего, Фукуши. Из-за того, что я сам не смог ни пробить барьер, ни преодолеть его. Но ты открыл мне глаза тогда, на клановом собрании. Я без понятия, простишь ты меня, или же нет. Я даже не могу называть себя твой сенси. Наконец закончил свой монолог Хафуку. Чен сидел и ничего не говорил. Ну, что скажешь, горько усмехнулся хозяин дома, закидывая в себя очередную пиалу саке. «Я вами восхищен», — абсолютно серьезно ответил ему Чен. Этими словами он шокировал Хафуку так, что мужчина будто выпал из реальности. «Чего? Может, ты разочарован?» — недоуменно переспросил Хафуку. «Восхищен, вы выговорились, теперь моя очередь. Вы потеряли всех близких вам людей, и все равно все ваши действия были направлены на улучшение положения клана. Еще эти ваши 3 года кровавого тумана. Я испытывал это ощущение лишь раз в жизни, в момент смерти моего отца. А знаете, что со мной стало тогда?» Жестко ответил мужчине ребенок, оперевшись на стол и сверля его своим кицуриуганом. «Ну туман и туман, что тут такого?» Спросил Хафуку, уже потеряв сосредоточенность. «Это значит, что сила вашей воли велика настолько, что вы способны сдерживать активацию кицуриугана очень долго. Ваш внутренний стержень меня поражает», — вздохнул Чен, выходя из-за стола. «Какой стержень? Ты же видишь, как я живу», — еще раз по-горькому усмехнулся Хафуку. Чен взбешено вышел из гостиной. «Сейчас он уйдет, и я опять останусь один», — начал думать мужчина, откинув голову на спинку стула. В реальность его вернул легкий удар по голове. Когда Хафуку посмотрел на стену, он увидел шест, вставший на место к его мечам. «Так, мне пора домой. Мама с Чина будут волноваться», — сказал мальчик. Хафуку хмыкнул и пошел проводить своего гостя. Чен вышел за дверь в абсолютном молчании. Когда Хафуку уже взялся за ручку двери, Чен, не оборачиваясь, сказал ему: «Знаете, если вы сами не захотите выкарабкаться из той ямы, в которую вы сами же себя и загнали, то мне придется насильно вас из нее вытащить, Хафуку-сенси». После этих слов мальчик убежал. Мужчина даже не успел попрощаться с Чином. Хафуку закрыл дверь и вернулся в гостиную. Внезапно его голову посетила уже забытая мужчиной мысль. «Надо разобрать тут все». Хафуку улыбнулся и решил отложить уборку на потом, ограничившись только уборкой стола. «А этот мальчик смог вернуть меня к жизни», — усмехнулся Хафуку про себя. Вместо того, чтобы сразу уснуть, Хафуку думал о Чине. В его голове складывался пазл. Уже развернутая Чизу сама в резиденции главы, уверенность в себе, правильное поведение, учтивость и бескрайняя вера в людей мальчика, обрывок услышанного разговора между Чином и его дедом, все это для Хафуку говорило, что теоретический экзамен мальчик уже сдал. Да, Чен уже сейчас может управлять кланом. «Он еще не очень силен, но я в силах это исправить», — сказал Хафуку в пустоту, лежа на своем диване. В ответ он услышал чириканье. Списав это на галлюцинации от саке, мужчина стал засыпать. Через пару минут в окно кто-то стал стучать. Раздраженный Хафуку подорвался с дивана и пошел разбираться с шутником. Когда он открыл в окно, в него залетела какая-то небольшая белая птица. Мужчина быстро ее поймал. Птица оказалась альбиносом. Хафуку лег на диван и посмотрел в ее глаза. «Эрикой, это ты?» — робко спросил мужчина, боясь отрицательного ответа. Животное, конечно, не могло сказать ему «да». «Я явно сегодня перепил», — подумал Хафуку, уже закрывая глаза. Последнее, что он увидел, — птицу, медленно кивнувшую головой. Примечание к части. «Так нормально», XD. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 12. С чистого листа. Он ничего не видел, вокруг была лишь тьма. Мужчина не мог открыть глаза. Хафуку очнулся в странном месте. Все, что его окружало, не имело четкого цвета, мягко переливаясь всеми цветами радуги. В этом расплывчатом мире белым пятном выделялась девушка, стоящая спиной к Хафуку. «Эй, таинственная незнакомка!» — крикнул ей мужчина. «Так значит, незнакомка?» — мягко улыбнулась девушка, поворачиваясь лицом к Хафуку. Короткие русые волосы, слегка прищуренные, смеющиеся глаза, небольшой рост, плавность и легкость движений — на самом деле, Эти черты могли принадлежать многим девушкам из клана Чинойки. Но стоило Хафуку только посмотреть на улыбку этой девушки, сомнений у него не осталось. Таинственной незнакомкой точно была его сестра, его Рикой, а он даже не узнал ее после стольких лет разлуки. Мужчина уверенно сделал пару шагов и прижал девушку к себе. «Я так скучал», – прошептал Хафуку. «Я тоже», – прошептала ему Рикой, отвечая на объятия. Они смотрели друг другу в глаза, ничего не говоря друг другу. «Ну, давай рассказывай, что у вас там произошло?» – спросила девушка, вырываясь из объятий брата. «Прям, все?» – улыбнулся Хафуку. «Прям все?» – кивнула девушка. «Ну, слушай, как только ты ушла, все пошло по пи, кхм, крахом. Я снова начал засиживаться у главы. Где-то через год после твоей смерти произошло нападение Учиха. Я не успел помочь Эну, и он погиб, защищая клан. Потом 4 года прошли, как в тумане. Я пошел против главы клана, объединился с этим сумасшедшим Фукуши и даже взял себе его имя. Я был слеп», — кратко пересказал события последних 5 лет Хафуку, мгновенно растеряв все свое веселье. «Эх, тяжко же тебе пришлось, братик. Но неужели за последние годы в твоей жизни был только кошмар?» — вздохнула Рикой. «Почти. Месяц назад Чен, тот малыш, который родился у Ина незадолго до твоего ухода, смог открыть мне глаза. Этот мальчик смог создать иллюзорного клона за барьером, дав возможность простым людям добывать себе еду. А вот сегодня», — запнулся мужчина, на его лицо вылезла легкая улыбка. «Ну, что сегодня-то?» — поторопила Рикой брата. «Я должен обучить Чина молнии и огню. Сегодня я имел честь познакомиться с ним поближе. Я все ему рассказал. И как против его деда работал, как отцу его не помог. Да еще к тому же чуть не прибил его недавно. Я думал, он меня совсем уважать перестанет, даже принял, что он меня не будет считать своим учителем», — ответил Хафуку, все еще улыбаясь. «А он-то что?» — прервала брата девушка. «А он сказал: я вами восхищен. И еще перед уходом сказал что-то вроде: если вы сами не вылезете из жопы, я вас оттуда сам достану. Причем, совсем как Эн. Не поймешь, то ли тебе угрожают, то ли обещают помощь, а может и угрожают помощь. Это у них, видимо, семейное», — продолжил мужчина. «Завтра вот я тренировать его начну». «Ну, вот, все у тебя налаживается», — улыбнулась девушка. У Хафуку уже прошли удивление и бешеная радость от встречи с сестрой, и он решил осмотреться по сторонам. Ничего не изменилось. Все по-прежнему не имело ни четких границ, ни определенного цвета. «Слушай, Рикой, а где мы вообще? Я помер, что ли?» — спросил Хафуку у сестры. «Неа, ты жив, просто в хлам», — показала язык брату Рика. «А это, твое подсознание», — обвела она рукой. «Мое подсознание? А ты тогда что тут делаешь?» — всполошился Хафуку. «Ну, как бы живу, точнее жила, до сегодняшнего дня», — смутилась Рикой. «Стоп, ты живешь у меня в голове 4 года? Почему ты не ушла?» — начал волноваться мужчина. «Почему не ушла? Ты меня держал», — ответила ему сестра, показывая на свою руку. На ее запястье была повязана черная цепочка. Хафуку по-прежнему не мог найти ничего, что бы могло эту цепочку держать, пока не посмотрел на свою руку. Прямо в центре ладони был вбит колышек, который и держал цепь. Саму цепочку очень тяжело было назвать целой. В одном месте звенья были источены настолько, что их можно было спокойно порвать руками, без какого-либо усиления чакрой. Ну что могу сказать? Прости меня, я не специально», — извинился мужчина. «Не извиняйся, тебе было очень тяжело. Вот ты и держал меня у своего сердца, как последнее, что осталось у тебя от хороших времен. Мне даже приятно», — хмыкнула Рикой. «Цепочка не целая, ты ведь можешь спокойно уйти. Почему ты осталась тут?» — спросил Хафуку. «Хех, глупый братик, я сейчас просто рядом с тобой, и смогла вернуться сюда ненадолго. Никто не может остаться в этом мире, если их перестают держать», — улыбнулась девушка. «Получается, я тебя сегодня отпустил, но почему тогда цепь все еще на твоем запястье, и в моей ладони клин?» — продолжил задавать вопросы Хафуку. «Духовные раны такие же, как и физические. Чтобы зажить, им нужно время», — ответила ему сестра. Снова воцарилась тишина. Хафуку осмотрел свою сестру и заметил, что ее ноги стали исчезать. Рика, у тебя что-то с ногами происходит», — снова начал волноваться мужчина. «Это значит, что нам пора прощаться. По крайней мере, поговорить нам с тобой не получится еще долго», — сказала Рикой, и начала подниматься. Ее тело стало постепенно уменьшаться, ее руки стали принимать очертания крыльев, а ноги сливаться в хвост. «Прощай, а лучше сказать, до свидания», — сказала Рикой, уже превратившись в далекую белую точку. Хафуку хотел сказать что-нибудь подобное в ответ сестре, но почувствовал резкую слабость и провалился в сон. Хафуку лежал на своем диване и не хотел открывать глаза. Весь алкоголь из его тела выветрился, и мужчина чувствовал себя прекрасно. Его внутренние часы говорили, что сейчас нет и 7 часов утра, и следовательно до тренировки с Чином, назначенной на 10, еще полно времени. Хафуку мог спокойно пролежать так пару часов, как делал он в последние 2 месяца. «Туру-туру-оу, туру-туру-оу», услышал мужчина. Хафуку открыл глаза и приподнялся, пытаясь найти источник звука. Когда он осмотрелся, увидел 2 красные точки. Встав с дивана, мужчина обнаружил хозяина этих точек. На горе Хлама сидела птица-альбинос и укоризненно смотрела на него. Все-таки вчера это была не галлюцинация, пронеслось в голове у Хафуку. «Ну, Рикой, пойдем я тебя покормлю, что ли», улыбнулся новообретенному питомцу он. Рикой наклонила голову, но все-таки перелетела на плечо к брату. Хафуку удивленно посмотрел на птицу, хмыкнул и двинулся на кухню. Достав из шкафчика 2 миски, Хафуку в одну насыпал пшено, а в другую налил воды. Себе же он заварил чай. Когда мужчина смотрел на то, как клюет свой завтрак Рикой, его посетило уже забытое желание. Хафуку захотел приготовить себе что-нибудь. Именно приготовить, а не сделать себе топливо для продолжения своего автоматического существования. Приготовить себе завтрак, который бы был вкусным, полезным и заряжал на грядущий день. Завтрак, который бы не ограничивался парой старых рисовых пирожков. Холодильника у Хафуку не было. Да и зачем холодильник, когда еще с времен гашения того Узумаки в доме было столько запечатывающих свитков, что можно было организовать маленькую лавку фуин. Другое дело, что большинство из свитков было заполнено. Хафуку достал свитки из шкафа и распечатал яйца, соевый соус и достал сахар. Через 20 минут тамагоики был готов, и даже не один. Мужчина увлекся готовкой, и сделал явно больше, чем ему нужно. «Да, давненько я таким не занимался», — почесал затылок Хафуку, запечатывая еще горячую еду. Поев, он с Рикой на плече вернулся в гостиную, и только тогда Хафуку понял, в каком свинарнике он на самом деле живет. От Рикой он почувствовал еще один укоризненный взгляд. «Ну, пора начать жизнь с чистого листа, только сначала надо отрыть швабру», — улыбнулся Хафуку. Подходя к полигону, Чен увидел уже совсем другого человека. Раньше мальчик видел мужчину в мрачных однотонных белых одеждах. Сейчас же Хафуку был одет в черно-фиолетовый тренировочный костюм. На лице мужчины сверкала улыбка, но не такая, которая проскальзывала у него вчера. Вчерашняя улыбка была грустной и вымученной, а сегодняшняя была настоящей, что ли. Его мышцы стали расслабленней, и движения потеряли скованность. Вдобавок ко всему, на плече Хафуку сидела белая птица, от которой веяло внутренней силой. «Здрасте, Хафуку-сенси», — прокричал Чен, только вступая на территорию полигона. «Доброе утро, Чен», — ответил ему Хафуку. Для мальчика не укрылись и изменения в голосе. Он стал более четким и громким, а также в нем стали проскакивать веселые нотки. «Ну, что мы делать сегодня будем?» — прыгнул с места в карьер Чен. «Начнем обучение стихии огня», — ответил ему Хафуку. «Тамагоики, японский омлет в виде рулета. Белый цвет в Японии, цвет траура. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 13. Вообще огонь. Стихию огня, вы с дуба рухнули», — удивился Чен. «С какого такого дуба?» — перебил его Хафуку, услышавший новое для себя слово. «Неважно, я же только воду освоил. Как мне Катон-то изучать, если он прямо противоположен Суитону?» — продолжил возмущаться ребенок. «Подожди, с одной стороны, ты прав, но с другой стороны, у большинства техник воды и огня одинаковый принцип работы», — успокоил мужчина ученика. «Одинаковый принцип, и какой же?» — спросил Чен. «Сейчас объясню. Продемонстрируй мне какую-нибудь технику воды, желательно наименее чакрозатратную», — пояснил Хафуку. «Так точно», — бодро сказал Чен. «Техника водяных пуль», — закричал мальчик, и из его рта вырвался снаряд, как ни странно, водяной. «Молодец, теперь я покажу тебе что-нибудь из своего арсенала», — похвалил Чина мужчина. Хафуку вышел к центру полигона, размял шею и, можно было ожидать, что мужчина начнет кричать название техники и складывать ручные печати, но Хафуку был профессионалом в стихии огня, да и к тому же ему хотелось порисоваться перед учеником. Мужчина глубоко вдохнул воздух, а выдохнул уже небольшой огненный шар. «Вот это да! Я тоже так хочу!» — восхитился Чен. «Ничего, и ты так сможешь!» — улыбнулся Хафуку. «И кстати, ты понял, что за принцип?» «А, да, конечно! Сначала нужно замещать чакру в легких или желудке, потом придать ей свойства определенной стихии в ротовой полости, и только затем выпустить чакру из рта, формируя технику. С помощью ручных печатей задается сила, размер, дальность полета и место формирования техники», — рассказал все, что знал Чен. «А ты молодец. Кому-то для достижения выводов требуются недели. Даже твой отец несколько дней ломал голову над этим», — похвалил своего ученика мужчина. «Следовательно, все, что тебе сейчас нужно, научиться придавать чакре свойства огня». «Ну, с этим-то я быстро справлюсь», — уверенно сказал мальчик. «Вот это, я понимаю, настрой», — улыбнулся Хафуку. «Только прежде чем мы приступим к тренировке, ответь мне на вопрос, что представляет для тебя огонь?» «Ну, огонь убивает, разрушает, причиняет боль, можно даже назвать его монстром, в некотором плане», — начал говорить Чен. Хафуку уж было хотел прервать ученика, но с другой стороны он дает свет, греет, помогает с приготовлением пищи, да и с получением многих бытовых приборов и стройматериалов, — закончил мальчик. Хафуку поперхнулся воздухом. Он собирался сказать то же самое. Его лицо явно выражало удивление. «Теперь я понял, как он подобрал вопрос. Это даже совсем не удивительно, с таким глубоким взглядом на мир», — пронеслось в голове у взрослого шиноби. «Да, а слухи-то не врут. Ты и впрямь самый умный ребенок, которого я встречал», — сказал Хафуку, уже отошедший от удивления. «Ага, я такой. Давайте уже быстрее приступим, Хафуку-сенсей», — улыбнулся уже порядком изъевшийся Чен. «Ладно, ладно, какой ты нетерпеливый», — сказал мужчина, доставая из кармана маленькую тоненькую дощечку, из которой затем достал металлический шарик. «Лови», — с этими словами Хафуку кинул шарик ученику. «Что это такое?» — спросил Чен, поймав мячик и уже крутя его в своих руках. «Это подарок судьбы. Помнишь, я тебе рассказывал про Узумаки, гостившего у моего деда?» — начал объяснять мужчина. Дождавшись утвердительного кивка, Хафуку продолжил. «Так вот, он оставил нам тогда не только чайную плантацию, но и еще много полезных вещей. Как ты уже должен был понять, этот шарик не цельнометаллический. Его оболочка сделана из чакропроводящей стали, а внутри расположена фуин-конструкция. Я, если честно, в этом не особо разбираюсь. Отец умел делать только запечатывающие свитки и меня, следовательно, обучил только изготовлению их. Ну, вернемся к шарику. По сути, он идеальный снаряд для обучения стихии огня. Верни-ка шарик мне, я тебе все покажу». Чен вернул мячик своему учителю. Хафуку взял его в руку, вздохнул, и от шарика взметнулось пламя почти на метр вверх. У мальчика вытянулось лицо. «Когда держишь этот шарик, ощущение, как будто ты держишь огонь. Он сам загорается, если подать в него обычную чакру, но высота столпа огня не будет достигать и 10 сантиметров. Результат подачи к нему уже огненной чакры ты уже видел», — пояснил Хафуку, пряча легкую усмешку. Мужчина снова отправил шарик в руки своего ученика. Чен направил чакру к шарику, и он и вправду загорелся. Пламя было низким, но все же было. Мальчик стоял и рассматривал огонь. Ощущение было трудно описать словами. Сам Чен не посылал к шарику никаких особых импульсов в добавку к чакре, но от предмета все равно исходили импульсы с простым содержанием. Примерно. Здесь опасность, но еще и помощь. Что интересно, каждый импульс содержал одновременно и опасность, и помощь. Через какое-то время Чен сам стал посылать подобные импульсы к шару вместе с чакрой. Сначала пламя не реагировало, но потом стало расти. Сначала огонь преодолел 10-сантиметровый рубеж, а затем перерос и 15. Наконец, пламя достигло отметки в 20 сантиметров и остановилось. «Эй, хватит, иди сюда», — прокричал Хафуку. «Ой, Хафуку-сенси, а я уже и забыл, что вы здесь», — виновато улыбнулся Чен, останавливая передачу чакры. «Я, кажется, начинаю понимать, почему у тебя проблемы с организмом. Ты же вообще перерывов не делаешь. 2 часа уже так стоишь», — начал ворчать Хафуку. Но в глубине души он был рад такой целеустремленности мальчика. Пожалуй, такую же он видел только у себя в детстве. «Вы сейчас были совсем как моя мама», — поддразнил учителя мальчик, садясь на траву рядом с ним. Мужчина молча усмехнулся, достал широкий свиток, расстелил его и распечатал содержимое. Прямо на бумаге появились томагавки и миска с семечками. Для Хафуку это были обыденные, привычные вещи. А вот Чен видел реинкарнацию, или даже саму скатерть-самобранку во плоти. «Не бойся, омлет свежий. Я его сегодня с утра сделал и сразу запечатал», — сказал мужчина, заметив странный взгляд мальчика. Сам Чен же был безумно рад, что учитель опередил его дурацкий вопрос. Мальчика не прельщала возможность, что в голове Хафуку к вопросу «что такое дуб?» добавился еще и «что такое скатерть-самобранка?». Во время обеда к ним присоединилась белая птица, и только когда она прилетела, Чен смог разглядеть ее красные глаза. Также от птицы шла, даже лучше сказать, перла внутренняя энергия. Похожую мальчик чувствовал от своего перерожденного отца, только у него энергия была более холодной. «Эта птица альбинос, ваша сестра, верно?» — спросил Чен. На него сразу же уставились две пары глаз. Птица одобрительно наклонила голову. «Ну ты ей даешь, парень. Это так, знакомься, Рикой. Честно, меня поражает твоя наблюдательность», — ответил ему Хафуку, в его улыбке читалось уважение. Что-то дернуло Чена осмотреть новую знакомую Кицуриюганом. Эти глаза и в неактивном состоянии могли видеть легкую дымку возле альбиносов. На своего кролика мальчик с активированным Кицуриюганом не смотрел, слишком он уставал на тренировках. Глаза мальчика могли четко подмечать все детали, почти как Шаринган, но только на объектах живой природы. Например, Рикой, по всем признакам, была еще птенцом и обещала вырасти в небольшого орла. Через пару мгновений дымка возле тела птицы стала сгущаться, пока не образовала призрак симпатичной девушки. Этот призрак улыбнулся мальчику. От удивления он убрал Кицуриюган. «Ну, и что можешь сказать?» — спросил Хафуку у ученика, заметив его манипуляции. «Вашей сестре не больше месяца, тело еще совсем не окрепло. И кстати, не кормите ее семенами с кожурой, это вредно для здоровья птиц», — с умным видом сказал Чен. Хафуку тут же встрепенулся и запечатал миску с обедом Рика и заодно прочую посуду. Мальчик откинулся на траву. «Ну, какие у тебя ощущения, когда ты держишь огонь, с чем ты можешь сравнить их?» — начал расспрашивать ученика Хафуку. «Если брать за действительность то, что было прочитано мной в клановых свитках, можно сравнить эти ощущения с общением с кем-то из Учиха», — ответил ему Чен. «Учиха?» — переспросил мужчина. «Да, Учиха. Не зря же на гербе у них веер Утива. Когда ты хорошо общаешься с кем-то из этого клана, этот кто-то оберегает и согревает тебя. Но всегда стоит помнить, что как только ты потеряешь контроль, предашь или заденешь его чувства, он начнет сжигать тебя», — пояснил учителю мальчик. «А ты еще и философ, оказывается», — улыбнулся Хафуку. Сам он суждения ученика оценить не мог. Такие мелкие подробности о злейших врагах клана он не знал, а если и знал, то давно забыл. «Ну, давай вставай, шарик тебя ждет», — подогнал мужчина наследника главы. Чен со вздохом поднялся и медленно пошел к месту своей тренировки, но стоило мальчику взять в руки снаряд, вся лень и неохота уступила его стремлению стать лучше. Сначала Чен продолжал делать так же, как и до обеда. Огонь довольно быстро дорос до 20 сантиметров и снова остановился. Еще через 15 минут мальчик понял, что его импульсы полностью заглушили импульсы шарика. Так как Чен на уровне рефлексов отвечал шарику, пламя стало уменьшаться, в итоге упав до 5 сантиметров. Мальчик прекратил подачу чакры к снаряду и положил его на землю. Еще раз убедившись, что импульсы шарика перестали быть слышимыми, он стал пытаться воспроизвести их сам. Через пару минут Чен составил уже более подробную мысль. Невероятно полезный, но жутко опасный процесс. Послав уже свой импульс с чакрой в шарик, мальчик зажмурил глаза, боясь неудачи. Когда Чен открыл глаза, он, к своему удивлению, увидел примерно 30-сантиметровый столб огня. Мальчик держал пламя. Держал 5 минут. Держал 15 минут. Держал полчаса. У Чена уже кружилась голова. Долго держать поток чакры и сосредотачиваться на импульсе очень сложно. Еще у мальчика болели руки из-за перенапряжения чакроканалов. Хафуку, прекрасно видящий состояние мальчика, уже собирался остановить своего ученика, понимая, что столько чакры, прошедшей поослабшей за время учебы детской кейракуки, грозит, в лучшем случае, истощением, а в худшем, ожогом от чакры. Чен и сам это понимал. Мальчик уже решил отбросить шарик и прекратить сегодняшнюю тренировку. Чен отпустил шарик. Снаряд упал не сразу. Каналы из чакры и мысливый поток держали его возле руки ребенка пару секунд. Как только эти каналы порвались, Воздух между рукой Чина и уже падающим шариком вспыхнул. Шарик отлетел к земле. Мальчик стал падать, но его подхватил мгновенно появившийся за его спиной Хафуку. «Пожалуй, тренировка на сегодня окончена», — вздохнул мужчина. После этих слов он спокойно пошел в сторону деревни. «Я понял», — захохотал Чен. «Что ты такое понял?» — удивленно воскликнул обернувшийся Хафуку. «Тогда, во время взрыва, мой чакра-поток и импульс соединились. До этого я постоянно держал два раздельных канала, с чакрой и с мыслью, это и было моей ошибкой. Для огненной чакры мысли чакра не должны быть раздельными, они должны быть одним целым», — вдохновленно пояснил Чен. В его глазах вспыхнул огонь. Мальчик быстро метнулся к шарику и взял его в обе руки. Чен, сосредотачиваясь, закрыл глаза и глубоко вздохнул, совсем как Хафуку в начале дня. Как только мальчик выдохнул, в небо поднялось пламя. На этот раз оно было всего сантиметров на 20 меньше самого Чина, огонь достиг заветного 1 метра. «Да-а-а!» – пронесся по всей Ядской долине радостный голос Чина. Огонь горел в глазах мальчика, и такой же огонь горел в его руках. У Хафуку, и даже увернувшийся к нему на плечо Рикой на лицах можно было прочесть крайнее удивление. Чина, уже идущая домой со своей тренировки, удивленно обернулась к источнику звука. Остановившийся рядом с ней дед довольно хмыкнул. Девушка уж было хотела метнуться на полигон к брату. «Ой, идем домой, я уверен, что он все нам расскажет сам», — остановил Чина глава клана. На его лице на мгновение промелькнула улыбка. «Эх, ладно», — внешне спокойно согласилась с ним девушка, изнутри сгорая от любопытства. «Вернемся на полигон». Там все еще можно было увидеть призабавную картину. Чен все так же завороженно смотрел на пламя, и Хафуку с птицей все еще не могли прийти в себя от шока. Вот и мальчик, отвлекшись от пламени, обернулся, чтобы увидеть реакцию учителя. Собственно, увидев лицо Хафуку, Чен засмеялся и потерял контроль. Пламя погасло. Мужчина с птицей вернулись в реальность. «Ну ты и даешь, парниша», — протянул Хафуку. Рикой покивала головой, присоединяясь к словам брата. Чен улыбнулся во все 32 зуба. «Ты уверен, что прям все понял?» — поинтересовался мужчина, уже окончательно отошедший от шока. «Абсолютно уверенно», — ответил ему Чен. «Тогда отдай мне шарик», — сказал Хафуку. Дождавшись, пока снаряд окажется у него, мужчина хлопнул рукой по дощечке, закрепленной у него на поясе. Через мгновение у него в руке появилась сабля. «Подойди сюда, возьми саблю и проведи через нее свою катон-чакру», — мягко скомандовал Хафуку. «Стоит рассказать про само оружие. Обычную чакру сабля рассеивала, а импульс поглощала. Грубо говоря, сабля — противоположность шарику. Для нее нужна была настоящая огненная чакра». Чен взял в руку саблю и отправил свою преобразованную чакру в клинок. Сабля без каких-либо проволочек вспыхнула. «Угу, гаси ее», — удовлетворенно кивнул Хафуку. Мальчик погасил саблю и отдал ее учителю. «А ты действительно молодец. Считай, освоил катон за день», — потрепал по голове Чина мужчина. Мальчик самодовольно улыбнулся. «Но до меня тебе еще ой как далеко», — подколол ученика Хафуку. «Ну ясень пень, Хафуку-сенси», — вздохнул Чен. Учитель и ученик вместе ушли с полигона. Проводив ученика, Хафуку вернулся к себе. Дом встретил его необычной чистотой. Тренированное тело мужчины почти не устало за день. Ограничившись чаем, он лег спать. Много изменилось за этот месяц в жизни Хафуку. Ему открыли глаза, вытащили из моральной ямы и доверили самое главное для клана – его будущее. Мужчина уже был твердо уверен, что лучше Чина для клана Чинойки правителя не найти. За этот короткий промежуток времени Хафуку смог найти ответы на многие терзавшие его вопросы, но вместо них появились новые. От новых вопросов веяло потусторонностью и неизвестностью. И вот, перед сном, лежа на своем диване, Хафуку думал, что такое дуб, что такое ясень-пень, и как они связаны друг с другом. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 14. Ночная беседа. А Чина тем временем встречала его мать, весьма удивленная бодрым состоянием своего сына. Женщина безусловно была рада тому, что ее мальчик наконец пришел домой с тренировки не овощом. Свежий Чен на пороге дома рушил шаблоны, с которыми она смогла смириться, но мать попаданца надеялась, что ее дитя все-таки продолжит следить за своим состоянием. Мальчик как обычно поел, умылся и лег спать. Только на этот раз желания сразу отрубиться у него не было. Конечно, сам Чен себя разными вопросами о мистических деревьях и потусторонних остатках срубленных стволов не мучил. Вопросы по типу «может быть такое, что Хафуку-сенсей сейчас думает о дубах и пнях, вызывали у него лишь улыбку. В каждой правде есть доля шутки, да зачем ему самому пытать себя вопросами, если у него есть сестра, которая с этим прекрасно справляется. Чина до этой недели не терроризировала брата расспросами. Это неудивительно. Раньше тренировки у них были полностью совместные. Типичное расположение родина Куузумаки и интенсивность роста волос у Учиха Чина интересовали мало, поэтому она не расспрашивала мальчика во время его теоретической подготовки. Чен же свою сестру не трогал, хотя спрашивать было о чем. Тренироваться Чина начала уже во время его обучения. Мальчик был более тактичным, да и с заблокированной чакрой ему приходилось довольно туго, так что дома он сразу отрубался. Также обычно Чина видела состояние брата, хоть виду и не подавала, поэтому не трогала его, когда он приходил домой с лицом человека, который весь день так скал кирпичи. Но сегодня Чен все еще был бодрый и довольно свеж, да и сразу заваливаться спать не собирался. «Слушай, Чен, а что сегодня было у тебя на тренировке? На всю деревню твое ДАА было слышно». Сразу пошла в лоб Чина. «Я просто обрадовался очень. Я что, действительно прям на всю деревню крикнул?» Почесал затылок Чен. «Ну, у дома точно слышно было», улыбнулась девушка. «И что вы такое на тренировке делали, что ты так обрадовался?» «Меня Хафуку-сенсей начал учить стихии огня», начал отвечать мальчик. «Огня? Серьезно? Так ты же только воду знаешь, а она полная противоположность огню», перебила его Чина. «Я ему то же самое сначала сказал, а он мне объяснил, что, оказывается, у Суэтона и Катона большинство техник имеют один принцип, и тонкости формирования техник мне изучать не придется. В желудке или в легких месишь чакру, стихийные свойства придаешь, выдыхаешь и с помощью печати придаешь форму», пояснил сестре Чен. «А-а-а, так вот оно что, а я думала, братец Хафуку совсем с ума сошел», протянула девушка. «Стоп, братец Хафуку, когда ты его так называть стала?» Встрепенулся Чен. «Да сколько себя помню, его так называю. Просто его последние года два фиг в деревне найдешь. Да еще и ходил до этого месяца мрачный и злой, как черт, и на имя свое не откликался. Говорил что-то типа: девушка, вы обознались, мое имя Фукуши, не тратьте мое время», ответила не понявшая претензий Чина, передразнив темную личность Хафуку. «А, извини, совсем забыл, что он с тобой нянчился», извинился перед сестрой мальчик. «Ну вот, так-то лучше. И вообще, ты почему тему перевел? Давай про огонь свой рассказывай», бойко ответила на извинения брата девушка. «Так вот, начал меня, значит, Хафуку-сенсей учить придавать огненные свойства чакре. У него шарик волшебный есть, он чакру сам огненный делает и импульс издает. Я, значит, на этот импульс подобным отвечал, пламя расти стало. Через какое-то время я импульс шарика слышать перестал. Я свой задал. Что-то вроде огонь невероятно полезный, но жутко опасный. Пламя еще выросло, но все равно остановилось. И ты представляешь, полчаса так стоял, аж рука закружилась и голова заныла. Хафуку уже сказал мне прекращать, я хотел шарик отпустить на землю, но он на пару секунд к руке на чакраканале и на мысливом потоке. Они оборвались и...» Начал кратко пересказывать свою тренировку мальчик, запнувшись в конце. «Ну, и что дальше-то было?» — поторопила Чина брата. «Взрыв!» — резко крикнул мальчик. Чина испуганно отшатнулась. «Взрыв?» — робко переспросила она. «Ну, правильно будет сказать, всполох, так проявила себя огненная чакра. После этого инцидента Хафуку-сенсей уверенно домой пошел, а я суть понял. Надо объединить чакру и импульс в одно целое. Главное, постоянно помнить, что огонь убивает, разрушает, причиняет боль, но также он дает свет, греет, помогает с приготовлением пищи», — с умным видом продолжил Чен, пряча улыбку. Чина явно не успевала за ходом мыслей брата, так что просто сидела и хлопала глазами. «Ну и потом мне учитель дал свою саблю, чтобы проверить, как я огненную чакру освоил. Насколько я понял, эта сабля – противоположность шарику. Для нее нужна была качественная катон-чакра, и у меня получилось, меч запылал», — закончил свое повествование мальчик. «Ну ты и даешь, опять стихию за день освоил. В прошлый раз я хоть стихии одновременно с тобой научилась, сейчас над ветром уже больше недели долблюсь», — вздохнула Чина и откинулась на кровать. «Ой, и кстати, что мы все обо мне, да обо мне, давай о тебе. Как проходят твои тренировки с второй стихией?» — пошел в контратаку Чен. «Если честно, легче. Ничего постоянно в голове держать не надо, да и мысль в чакру вкладывать. Надо просто взять две части чакры и начать затачивать их друг об друга, пока не получится очень тонкие и острые волны чакры. Я пока смогла только-только водопад разрезать. Вздохнула Чина. Ну ничего, у тебя же не было учителя, которому спасенный его дедом Узумаки оставил фуин конструкции высочайшего уровня. Да и информацию ты лучше вытягиваешь. Просто сравни, сколько я тебе рассказала и сколько ты мне открыла, подбодрил Чен сестру. Ага, ты бы еще попробовал от меня что-то утаить, ухмыльнулась Чина. Ухмылка вышла очень похожей на оскал, да и сама девушка выглядела весьма устрашающе. Чен даже немного испугался. Такое выражение периодически вылезало на лицо его сестры. Именно в эти моменты в голове у попаданца всплывала мысль. Если сменить Чина пола и вырастить на 25-30 сантиметров, то получится идеальный немецкий солдат. Чина хотела сказать что-нибудь еще в ответ на реакцию брата, но вдруг из коридора послышались шаги. Дети притихли. В комнату заглянула их мать. Сначала она обвела комнату грозным взглядом. «Спите, спите», — сказала женщина, улыбнувшись и покачав головой, и закрыла дверь. Не то, чтобы она поверила в актерскую игру своих детей. Местная мать мальчика все-таки была шиноби, причем сильным. Иначе выйти замуж за наследника главы клана и тем более родить ему целых двух детей точно бы не смогла. Просто вне боя эта сильная женщина сама по себе была очень мягкой и доброй, да к тому же в детях своих души не чаяла и зачастую баловала их, несмотря на недовольство своего зятя. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 15. Цените, мать. Чен и Чина спокойно шли на стандартную утреннюю тренировку к деду. Но сегодня не о них. Переместимся на противоположную полигонам сторону. Общие сельскохозяйственные угодья клана. Ну как общие? Почти вся земля за территорией деревни принадлежала семье главы и старейшинам. Эта земля была самой плодородной в долине, да и к тому же стояла на самой высокой точке долины, получая больше всего солнечного света. При разделе территории она отошла к главе и старейшинам. Прадед Чина был отнюдь не глупцом, поэтому отдал землю в общее пользование, за ним добровольно последовали старейшины, а те, кто не последовали, лишились и статуса, и земли. Так и образовался клановый колхоз.